Однажды один из братьев, который покаялся, он еще не принимал водное крещение, он приходил на наше богослужение, он попросил нас посетить его тещу, которая была больна раком. Я помню, когда мы посетили первый раз, она сказала: «Расскажите мне об Иисусе Христе». И мы свидетельствовали ей о Господе. У нее уже была открытая форма рака. Это были неимоверные боли в ее теле, но она с жаждой внимала каждому слову. В конце она совершила покаяние. Через неделю или две раздался звонок. Она просила, чтобы мы вновь посетили ее. И когда мы приехали, она сказала: «Есть грехи, которые тяготят меня, которые вспоминаются мне. Я хотела бы исповедоваться». И она исповедовалась. Мы вновь молились за нее. И прошло, может быть, дня три, мы были вновь приглашены в этот дом. И когда мы и шли еще в этот дом, то Господь уже открыл, что она отойдет в вечность. И я помню, когда мы пришли в ее дом, она лежала на кровати, были сильные боли, она стонала. Я помню, прочитал слово «блаженные, умирающие в Господе». И еще определенные места Священного Писания, которые говорили о том, что там нету скорби, что там Христос отрет слезы. И мы просто склонились на колени, мы начали молиться. И во время молитвы она произнесла слова: «Господи, прости». Рядом находилась ее дочь, рядом находилась маленькая внучка, и потом она повернулась и говорит: «Знаете, он простил меня. Я вижу его, он идет за мною». Дочь плакала и говорила: «Мама, ты нужна еще нам, мама, ты нужна еще нам, ты нужна еще внукам». Но она сказала: «Я нужна Господу, он идет за мною». И мы запели псалмы о небе, она успокоилась. И буквально через короткое время она отошла в вечность. Знаете, благословен тот человек, который обретает Господа, который обретает спасение, который имеет эту твердую веру и имеет переход из временной жизни в жизнь вечную, чтобы быть со Христом, чтобы иметь это благословение. Я благодарю Господа, что Господь чудесным образом действовал на наших богослужениях. И можно было бы много, наверное, приводить свидетельств, но, наверное, невозможно все рассказать именно то, что произошло за эти два года. Один из евангелистов, он говорит, что если бы писать все, то, наверное, все книги бы они не вместили. И поэтому, может быть, это краткая информация, может быть, даже она не находится в том порядке, в той очередности, но я думаю, что это очень важно и необходимо для того, чтобы сегодня знать, что наш Бог, Он живой, что наш Господь, Он действенный, что Он могущественный Бог, и Он могущественно сегодня действует. Слава, слава и благодарение нашему дивному, чудному Господу. Я благодарю, что именно церковь, которую Господь позволил нам открыть в этом городе, церковь, которая по сей день называется Церковь Неемия, она как бы стала соединяющим звеном во взаимоотношениях между верующими, которые были в этом городе. На то время там была уже и харизматическая церковь, и баптистская церковь, и были еще адвентисты, были люди, которые исповедовали Иисуса Христа, там были балакани, духовные, недуховные, там менониты или как-то, не помню, ну, были разные направления. Понимаете, но как-то Господь дал нам быть звеном соединяющим между церквями. И я благодарю Господа, что Господь давал нам такую возможность, когда в городе организовывались молитвы за эту страну. То есть, независимо, какой ты принадлежал деноминации, мы могли приходить и молиться. Мы могли молиться и благословлять эту страну. Мы могли молиться и благословлять Церковь Господа Иисуса Христа. Мы могли молиться и благословлять этот народ. И Господь чудесным образом давал возможность нам действовать. Господь чудесным образом давал нам возможность распространять Евангелие. Пришел момент, когда у нас закончилась регистрация, и перед нами стоял вопрос новой регистрации. Я помню, когда мы пошли в милицию, чтобы продлить нам регистрацию, нам было названо множество различных бумаг, которые мы должны принести с собой и которых у нас не было. И мы с братьями согласились молиться. Мы молились несколько дней, мы брали пост, чтобы Господь дал устройство. Я помню, в один из дней, когда мы ехали с Рауфом на машине, я увидел начальника паспортного стола, который стоял возле своей машины. В машине сидела его жена, и, наверное, они помогали родственнице или кого-то подвозили, как раз выгружали вещи. И я тогда спросил у Рауфа: «У тебя есть в машине Ушак Библиас, детская Библия?» Он говорит: «Да, есть». Я говорю: «Знаешь, Рауф, давай остановимся, подойдем и сделаем подарок для этого человека». И когда мы остановились, мы подошли к его машине, мы сделали этот подарок и уехали. Прошло определенное время, мы приезжаем в паспортный стол. Он только увидел нас и говорит: «А где вы были?» Говорит: «Я только о вас и думаю». Говорит: «Моя дочь, она начала читать эту книгу, детскую Библию, Ушак Библиас, и говорит: какая замечательная книга. Папа, кто тебе это подарил?» Я сказал: «Ну, там люди, они встретились со мной». Она говорит: «А ты сделал что-нибудь для них хорошее?» И говорит: «Мне стало так неудобно, что я вас отправил собирать какие-то бумаги, какие вопросы?» И он продлевает нам еще на год регистрацию. Это было благословение. Но в то же время я хочу вам сказать, что вместе с Божьими благословениями и устройствами мы видели, как дьявол, он делает определенные нападки. Я уже заметил, что в то время у нас была уже вторая точка в Бузовнах, где мы проводили прямо на квартире у сестры евангелизационное служение. Это как раз сестра была из баптистской церкви, которая получила крещение Духом Святым. И она открыла свой дом. На то время она была беременная. И однажды нас пригласили в милицию. Я поехал вместе с Рауфом, потому что ей начали сыпаться угрозы, что если ты будешь пускать христиан в свой дом, то мы спалим твой дом, мы причиним тебе ущерб и так далее. И она была в таком страхе, тем более была беременна. Я помню, когда мы сидели в милиции как раз этого поселка, то начальник, он просто, ну, дьявол через него, он пугал, он страшил, он был полон ярости такой, он был полон негодования, что я просто приду вместе с людьми, мы здесь такое сделаем, там. Он просто сыпал эти угрозы, но был какой-то внутренний покой. Мы понимали, что Бог дает еще время, что Бог дает возможность. Мы сменили тогда квартиру, мы проповедовали уже, Господь таким чудесным образом благословил прямо в этом доме, где находилась милиция. Там покаялся один из новообращенных, он имел большую квартиру, и как раз он открыл свой дом, и мы имели такое благословение. То есть как раз в этом же доме находилась милиция, и мы могли проводить богослужение, будучи уверены в том, что они даже и не думают, что мы находимся прямо у них под крылом, под их охраной. За что благодарение Господу, что Господь чудесным образом так действовал. Но в то же время были такие моменты, когда, посещая, может быть, какие-то селения, проводя евангелизационное служение, мы не могли уже приехать туда второй раз. Или если мы приезжали второй раз, то те люди, которые, может быть, открывали нам свои дома, они отказывались, потому что сыпались угрозы односельчан. Я помню, однажды мы посетили одну русскую женщину, которой мы беседовали, говорили о Боге, мы оставили ей детские Библии, попросили, если кто-то попросит, чтобы она могла раздать. И когда мы приехали, мы увидели перевязанную у нее руку, и в беседе мы поняли, что она раздавала эти детские Библии детям, но после этого собралось селение, и ей сказали: «Если еще раз мы узнаем, что ты будешь проповедовать здесь Христа, то мы спалим твой дом, мы выселим тебя из нашего селения, мы убьем тебя». И говорит, в это время из толпы кто-то кинул камень и разбил ей руку. Поэтому она была в таком страхе, в переживании. Она говорит: «Я все понимаю, но просто поймите меня, я хотела бы спокойно дожить то время, которое мне дано». Мы просто видели, что сатана, он также старается запугивать. Были различные угрозы исламистов. Некоторые христианские церкви в этом городе, они подвергались нападениям. Я помню, была такая общая христианская молитва, потому что ожидалось нападение исламистов на христианские церкви. И просто мы молились, чтобы Господь разрушил замыслы сатаны. И была такая информация, что лидеры этой исламистской группировки, они были арестованы, у них было оружие, но они были арестованы, и того акта, который был запланирован ими, он не осуществился, за что благодарение, слава Господу. Был также момент, когда я уже заметил, что у нас в обществе слепых было выделено помещение, где мы кормили людей, но также после того, когда вышел запрет, мы уже не могли в кинотеатрах проводить, и прямо это общество, оно выделило нам свой клуб, где мы проводили богослужение церкви. И было такое время, когда молодые люди, азербайджанцы, возраст от 16 и где-то до 27 лет, это были спортивного телосложения ребята, которые приходили и срывали наше богослужение. Они завязывали двери на проволоку, они бросали дымовухи, когда люди выходили, самодельные дымовухи, когда люди выходили каяться. Они сыпали угрозы, они сыпали оскорбительные слова. Двое из наших братьев, они были избиты. Стояло такое положение, что состояние такое напряженности, можно сказать, когда мы видели это действие, и церковь молилась, церковь была в ожидании. Я благодарю Господа, что Бог был на нашей стороне. В то время как раз в Баптистской церкви покаялись интересные ребята, которые являлись чемпионами Европы, чемпионами мира по борьбе, по кикбоксингу. И что было самое интересное, что когда они приехали, они просто говорили, что мы христиане. И после этого Господь как бы разрушил сатанинские планы, и мы могли иметь свободу дальше, свободно проповедовать Евангелие. А так и камни летели в окна, разбивали окна, были оскорбительные слова, насмешки, унижения различные. Но я благодарю, что мы видели, что Господь с нами. И, наверное, я, может быть, очень подробно не рассказываю о всех этих событиях, но я хочу вам сказать, что не все так просто. Но благодарение Богу, что когда Бог дает эту уверенность, когда Бог дает это дерзновение, мы можем говорить о Божьих чудесах. На что бы хотелось бы, наверное, еще обратить внимание, это именно на то, что в один из дней Володя почувствовал боль, и эта боль была в животе. Когда он меня спросил, то, может быть, до конца не зная, я сказал, что в этой стороне не может быть аппендицита. И он еще какое-то время ходил, но к вечеру эта боль увеличилась. И когда мы пригласили Алмаз, выяснилось то, что у него аппендицит. Когда отвезли его в больницу, оказалось, что этот аппендицит уже лопнул. И было такое особое переживание. Молилась церковь. Мы молились, чтобы Господь благословил, чтобы действительно Господь сохранил брата. И Бог чудесным образом имел вмешательство, прошла операция, которая прошла успешно, но было сильное загнание, он ходил с трубкой, держа бутылочку, первое время он вообще не мог ходить, он находился в таком положении, просто молился, и находясь в таком положении, он старался сострадать тем людям, которые были рядом, и когда пришло время, возможность посещать, то Бог чудесным образом открыл эту больницу. Прямо ящиками мы заносили духовную литературу, и люди разбирали эту литературу. Когда мы уезжали, Владимир продолжал молиться за этих людей, и Господь являл там славу, исцеляя больных, являя свое могущество. В один из дней, когда он молился за человека, который был болен, то Господь исцелил его. Врачи потом позже говорили, что мы думали, что это не пройдет так бесследно, что будут определенные проблемы, это будет долго, потому что было серьезное загноение, но Господь чудесным образом исцелил, за что благодарение Господу. Можно было бы много говорить о семье Володи и Аллы, о их детях, которые много как бы перенесли, испытали, но эти испытания, они укрепляли веру, они укрепляли и давали надежду для того, чтобы действительно и дальше распространять Евангелие, для того, чтобы и дальше говорить о Господе. Там есть такое место в Азербайджане, где собираются все музыканты. И я помню, однажды Володя сказал, что пришло время говорить этим людям. Я помню, мы шли с молитвой в таком трепете, потому что там было множество людей. Когда мы подошли, Володя заиграл на саксофоне. Они все стали внимательно слушать. И потом было время говорить Слово Божье, говорить свидетельство. И потом было время раздавать им пригласительное. Я благодарю, что Господь за те годы, за то время, которое мы там были, давал возможность свидетельствовать в каждом магазине, в каждом ларьке. Можно сказать, почти каждому человеку мы старались не пройти его мимо, но старались говорить о Боге. Я благодарю, что этот особый дар, он как раз находился у брата Володи, что он имел такое огромное желание свидетельствовать людям о том могуществе, которое Господь сделал. пришло время, когда на наше служение начали приходить гражданки, люди. Мы не понимали, думали, может быть, это исламисты. Но я помню одно из таких служений, когда после служения нам подошли, предъявили документы. Это было милиция, КГБ, и всех лидеров, включая нас, арестовали и завезли в отдел. Была составлена бумага о том, что мы проповедовали Евангелие, что мы пренебрегаем указом президента. После чего произошел второй арест, и опять мы были арестованы и находились в административном участке милиции, где опять составлялись эти акты. И было предупреждение, чтобы мы не проповедовали Евангелие. Но есть слова, которые записаны в Деяниях апостолов, где апостолы говорят о том, кого нам больше слушать, людей или Бога. И мы дальше проповедовали и дальше говорили о Господе. В один из дней, я помню, тоже такой интересный момент, о котором хотелось бы, наверное, сказать. Как раз совершалась молитва благословения детей для того, чтобы обратить внимание, как важно благословение. И когда совершалась молитва благословения, мы также благословляли сына Владимира Антона. Мы уже в это время проживали на другой квартире, уже это была, наверное, третья квартира, в которой мы проживали. И когда Антон уходил в школу, мы проживали как раз возле трассы, которая была самая ходовая трасса, по которой часто ездил президент Алиев. И мы могли это наблюдать, мы могли это видеть. И вот когда Антон шел в школу, он на то время уже учился в азербайджанской школе и перебегал дорогу, в это время машина, она сбивает его. Но хотелось бы благодарить Господа, что на нем не было ни одной даже царапины, что Господь действительно сохранил это дитя. И это говорит о том благословении, которым Бог благословляет своих детей, которым Бог благословляет наших детей, которым Бог благословляет нас. Бог нас хранит, Бог нас защищает, Бог нам помогает, за что слава и благодарение Господу. Мы видели в этом руку Господа Иисуса Христа, за что бы мы хотели бы благодарить Господа. Пришло время, когда однажды в нашу дверь постучали, стоял участковый, он подал нам повестку, и нам нужно было явиться в городское ГУВД. Когда мы пришли туда, майор оставил нас в кабинете, вышел. И вот в эти вот минуты мы, наверное, могли пережить то. Я помню, как Володя сказал, говорит, давай попробуем пережить то, что переживал апостол Павел и Сила, когда они находились в узах. И мы сидели в этом кабинете, и мы пробовали петь, прославляя Господа, возвеличивая Творца. И я помню, когда вернулся этот майор, он сказал, дело в том, что вы подлежите депортации за проповедь Евангелия. И говорит, мы хотели вас депортировать как бомжей, просто посадить и вывести. Но, говорит, мы смотрим, вы все-таки интеллигентные молодые люди, и мы хотели бы вам предоставить возможность в 3 дня покинуть нашу страну. Когда мы вместе с ним звонили в аэропорт, оказалось, что на Белоруссию самолет улетает только раз в неделю, и это в субботу. И у нас была целая неделя для того, чтобы как раз иметь общение с народом Божьим. Я помню, когда мы вместе с этим майором прошли к начальнику паспортного стола, он так как бы с сожалением смотрел на нас, он помнил, что мы ему подарили эту детскую Библию, и он говорил, я исполнитель. Они нам показали просто бумагу, на которой было написано совершенно секретно, и стояла подпись генерала о том, что мы должны покинуть пределы этой страны. Неделя последняя, это была неделя прощания, когда мы вместе с церковью проводили каждый вечер богослужение, мы вместе молились, мы вместе имели это чудное благословение, которое Господь даровал нам. Это каждое служение, оно заканчивалось слезами, оно заканчивалось молитвами, особым присутствием Господа и силы. Братья молились за нас, мы молились за них. Мы благословляли их на то служение, потому что мы понимали, что приходит время передачи. Буквально, наверное, за неделю до депортации Господь показал такое сновидение, что в аэропорту мы находимся, провожает нас церковь и люди в милицейской форме. Я помню, когда на то время я сказал брату Володе об этом, он улыбнулся и сказал, это, ну, просто твое, наверное, связано с теми арестами, которые были в последнее время. И говорит, это, наверное, твое воображение. Но действительно пришел день, когда были уже куплены билеты, у нас на то время были отняты паспорта, и два майора, они сопровождали нас в аэропорту. Но мы уезжали с этой страны не побежденными, а победителями, потому что на то время уже было где-то 100 членов церкви. Было две точки, где проповедовалось Евангелие Иисуса Христа, где совершались постоянно служения. И братья, которые уверовали, которые стали чудесными проповедниками за это время, они подходили к нам и говорили: «Николай, Володя, то, что вы принесли в нашу страну, мы понесем дальше». Благословенны слова Господа, которые исполняются в наши дни. «И будет проповедано Евангелие всей твари земной во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец». Мы благодарны Господу, что действительно Господь чудесным образом продолжает эту работу в Азербайджане, в городе Баку, что сейчас там является пастырем брат Рауф, который взял это служение, который рукоположен на пасторское служение. На сегодняшний день там зарегистрирована миссия Ниемия, зарегистрирована церковь Ниемия и куплен дом молитвы, которые посещают, и кажется, если я не ошибаюсь, Рау говорил, где-то уже 200 членов, и в основном это азербайджанцы. Если при нас еще были русские, то в основном русские многие, они покинули Азербайджан, но на их места пришли азербайджанцы, которые проповедуют Евангелие. Сегодня открыты там еще новые точки. За это время еще пребывания наше в Азербайджане были направлены братья, которые отучились в Смоленске, в библейском колледже, и которые сегодня являются лидерами, которые сегодня также несут это служение. Я благодарю Господа, что Господь благословляет. Хотя также при встречах брат Рауф рассказывает, что есть разные моменты, есть гонения, есть преследования, есть давление, но, говорит, Евангелие Иисуса Христа, оно распространяется. Я благодарю Господа, и я хотел бы просить, братья и сестры, чтобы вы могли молиться об Азербайджане, чтобы вы могли молиться за тех тружеников, служителей, которые там призваны и поставлены Господом. Это брат Рауф, это брат Назим, это брат Ильгар, это брат Сарык, это брат Володя, Рома. И многие другие братья, можно много было бы называть, Шахлар, которые сегодня совершают служение, это сестры, которые посвятили свою жизнь Господу. Азербайджанцам очень трудно прийти к Иисусу, но если приходит мужчина, как обычно, почти вся семья приходит, женщинам намного труднее, порой их избивают мужья, порой их избивают отцы. Но я благодарю, что то Евангелие, которое достигает их сознания, оно рождает глубокую веру и глубокое посвящение, и они становятся горячими христианами во Христе Иисусе. Я помню, однажды, когда задали вопрос одной девушке: почему ты приняла христианство, ты поломала веру, ты пренебрегла верой наших отцов, но она сказала, что наш пророк Магомед, который является основателем нашей исламской веры, он умер, и он находится в земле. Но Иисус Христос, он умер за наши грехи, он воскрес, он воссел одесную Отца, и он находится на небесах. Аллилуйя! Говорит, я не хочу идти в землю, но я хочу идти на небеса, для того, чтобы там быть с Господом, для того, чтобы быть в вечности с Господом. И она открыто заявляла о своей вере. Были случаи, такие, как вот брат Азер, и это не один такой случай, когда родители выгоняли из дома своих сыновей и дочерей, которые принимали Иисуса Христа Господом. Но проходило время, молитва изменяла ситуацию, Бог изменял сердца, и они принимали их в свои дома и сами становились верующими, за что благодарение Господу. Пусть Господь благословит, дорогие братья, дорогие сестры, каждого из вас. Пусть это свидетельство, оно возбудит особое желание в молодых сердцах для того, чтобы трудиться для Господа, для того, чтобы использовать правильно это время, для того, чтобы дорожить этим временем. Я не могу в это ограниченное время рассказать все, что Бог соделал. Но я хочу вам сказать, много соделал ты, Господи, и о всем бы я хотел бы говорить и проповедовать, о всех твоих чудесах, но они превышают число. Благословен Господь и блажен народ, знающий Господа. Исполним это великое поручение, Евангелие всем людям, Евангелие всем народам. Да благословит всех вас Господь. Если Господь позволит и будет еще время, я хотел бы еще рассказать о миссионерском труде, который совершался мною в России на протяжении почти 4 лет. И совсем недавно я вернулся в Белоруссию, где сегодня живу, где сегодня тружусь и проповедую Евангелие Господа Иисуса Христа. и не стыжусь благовествия, потому что это есть сила ко спасению всякому верующему. Да благословит Господь всех вас. Ему да будет вечная слава. Он достоин. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Вся белёшенька стоит, золотые зёрна сыпаются, только ветер жатву шевелит, но ничьи здесь спины не сгибаются. Жатву шевелит, но ничьи здесь спины не сгибаются. Солнце еще жаркое горит, обогреет, ободрит рабов. Труженики дня на работу долго собираются, холода муж веет на поля, дней уж лучших пусть не дожидаются. Кончина дня, жатва долгожданная.